Смок только фыркнул и постучал в дверь следующей хижины. «Наверное, и тут то же самое», — сказал он. «Входи, надо разобраться как следует». «Что вам нужно?» — резко спросил женский голос. «Видеть вас», — ответил Смок. «Кто вы такие?» «Два доктора из Доусона», — выпалил малыш и тут же за свое легкомыслие получил от Смока тумак под ребра. «Никакие доктора нам не нужны», — наотрез заявила женщина, голос ее прервался от боли и злости. «Уходите! До свидания! Мы в докторов не верим!» Смок отодвинул щеколду, толкнул дверь, вошел и вывернул фитиль в слабо горевшей керосиновой лампе. Четыре женщины, лежавшие на койках, перестали стонать и охать и уставились на непрошенных гостей. Две женщины были молодые, с исхудалыми лицами, третья — пожилая и очень полная, четвертая, которую Смок сразу признал по голосу, была до того худа, что он не верил своим глазам. Таких живых скелетов он еще не видывал. Он сразу понял, что это и есть Лора Сибли, известная пророчица и ясновидящая, затеявшая в Лос-Анджелесе экспедицию. Она-то и привела их всех сюда, на Нордбеску, в этот лагерь смерти. Разговор получился весьма недружелюбный. Лора Сибли не признавала докторов, и в придачу ко всем своим испытаниям она почти утратила веру в самое себя. «Почему вы не послали за помощью?» — спросил Смок, когда она умолкла, утомленная, задохнувшись после первой же своей гневной тирады. «Есть большой лагерь на реке Стюарт, и до Доусона всего 18 дней пути». «А почему Эймос Уэнтворд не пошел?» — крикнула она с истерической злостью. «Я не знаком с этим джентльменом», — ответил Смок. «Чем он занимается?» «Ничем! Но он один из всех нас не заболел цингой. А почему не заболел?» «Я могу вам сказать!» «Нет, не скажу!» И она плотно сжала тонкие губы. Она была худа до прозрачности. Смоку даже казалось, будто сквозь кожу видны ее зубы до самых корней. «Да если бы он и пошел, что толку? Я же знаю, я не дура!» «Наши кладовые полны всяких фруктовых соков и консервированных овощей. Ни один лагерь во всей Аляске не вооружен так, как мы для борьбы с цингой. У нас есть всякие овощи, фрукты, орехи, какие только изготавливаются в сушеном виде и в консервах, и всего этого сколько угодно». «Вот ты и попался, Смок!» — с торжеством воскликнул малыш. «Тут тоже факт, а не теория. Говоришь, лечение овощами? Вот они, овощи. А как же насчет лечения?» «Не понимаю, в чем дело», — признался Смок. «И ведь во всей Аляске другого такого лагеря не найти. Видал я цингу, попадались 2-3 случая то тут, то там, но никогда не видел, чтобы целый лагерь был охвачен цингой, да еще такой свирепой. Ничего нельзя понять, малыш. Мы должны для них сделать все, что можно, но сперва надо позаботиться о ночлеге и о собаках. Мы навестим вас утром, миссис Сибли». «Мисс Сибли!» — оскорбленно поправила она. «И вот что, молодой человек, если вы сунетесь сюда с вашими дурацкими лекарствами, я всажу в вас хороший заряд дроби!» «Ну и ведьма же эта пророчица!» — смеялся Смок, когда они ощупью пробирались в темноте к пустующей хижине рядом с той, откуда они начали свой обход.